Глава 10. «Соня!» — сердитый крик вырвал ее из глубин тяжелого сна. Девушка резко села в постели, дезориентированная и потерянная, не понимая, что произошло. Она протерла глаза и посмотрела на Дрейка, который стоял посередине комнаты. Тогда осознание пришло к ней, и она закусила губу, чтобы не рассмеяться. «Что случилось?» Невинно поинтересовалась она, стараясь сдержать улыбку, но уголки губ все же немного приподнялись. «Ты еще спрашиваешь?» – бушуя, заорал мужчина, сжимая в руках свои рубашки и тряся ими. «Какого черта ты сделала с моей одеждой?» И тут выдержка ее лопнула, и девушка вовсю рассмеялась. Но уж очень комично выглядел такой грозный мужчина в рубашке в дырочку и в таких же штанах. «А какого черта ты сделал с моей?» В ответ огрызнулась она, подавляя смех. Девушка видела, как Дрейк сжал и разжал кулак свободной руки, прожигая ее диким взглядом, но все равно не могла успокоиться. Так и хотелось его спросить: «Ну что, получил свое? А это только цветочки». «Могу предположить, что такое творится со всеми моими вещами?» Сердито спросил он, косясь на шкаф. Соня только пожала плечами, расслышав, как он пробубнил себе под нос «детский сад». Ну да, она и сама понимала, что поступила по-детски глупо и наивно. Но она была такой злой, и ей хотелось хоть как-то отомстить. И пусть при этом пришлось повести себя как ребенок, это было единственное, что пришло ей в ту минуту в голову. Дрейк вздохнул и немного успокоился. Он не мог сердиться на девушку, когда она сидела перед ним, такая соблазнительная, мягкая после сна и полностью открытая его взору. «Ладно, будем считать, что это плата за свитер», — выдохнул мужчина, кивком указывая на ее грудь. Соня непонимающе проследила за его взглядом, опустив голову, и ахнула. От неспокойного сна просто не сбилась у ее ног. Разорванный свитер был до сих пор на ней, повиснув на руках. Юбка скрутилась вокруг талии, полностью открывая треугольник ее лобковых волос, а живот засохшей коркой покрыла его сперма. Девушка быстро натянула на себя простынь и залилась краской от пальцев ног до кончиков волос. Сердитость как рукой сняла с лица мужчины, оставив на своем месте выражение, как у кота, смотрящего на сметану. Он плавно подошел к ней с устрашающей грацией дикого зверя и наклонился к ее губам, но девушка успела отвернуться. Тогда мужчина крепко сжал ее подбородок и повернул к себе, страстно впиваясь в девичьи губы. Соня не хотела после унижения, пережитого этой ночью, так просто сдаться ему. Она уперлась руками в твердую грудь, стараясь оттолкнуть. Но это то же, что толкать бетонную стену. Он с ощутимой силой раздвинул языком ее губы, проникая в теплоту рта, сталкиваясь в танце с язычком. Уступив под таким напором, девушка стала отвечать на яростный поцелуй, ненавидя свое тело за реакцию на этого мужчину. «С добрым утром, родная!» — удовлетворенно прошептал он, оторвавшись от ее губ, и тоненькая веревочка слюны потянулась за его устами. Дрейк с блеском в глазах облизался, словно смакуя ее. «Ты немного просчиталась и забыла о той одежде, что я привез с собой». Мужчина отошел от нее, достал сумку, стоявшую под стулом, и вытянул оттуда штаны и рубашку. Повернувшись к Соне лицом, он снял одежду, с ее помощью ставшую лохмотьями, и предстал перед ней во всей своей ногой мужской красе. Его бицепсы и грудные мышцы рельефно вырисовывались, а твердые кубики брюшного пресса напрягались и расслаблялись, вызывая у Сони желание пройтись по ним пальчиками. Ее взгляд опустился ниже к дорожке волос, тянущейся от пупка к жесткому кучерявому пучку возле члена. Глаза остановились на его естестве. Боже, он был тяжелым и длинным, гордо выступающим вперед, чуть изогнутым по дуге. Соня до сих пор удивлялась, как это могло поместиться в нее. Девичьи щеки ярко запылали, когда мужское орудие отозвалось на ее взгляд легким скачком, словно приветствуя ее любопытство. И Дрейк, видя это, весело улыбнулся. Ему нравится, что ты все еще краснеешь после всего, что я проделывал с тобой, дорогая», — игриво произнес мужчина и, несмотря на явное доказательство желания, стал одеваться, удивив ее этим. «Я бы взял тебя прямо сейчас», — высказался он на немой вопрос. «Но нас ждет Эмилия. Я обещал, что приведу тебя к ней с утра, до завтрака, чтобы она могла взять у тебя кровь на анализы. Поэтому быстренько прими душ и оденься. Или ты хочешь, чтобы я помог тебе в этом?» «Нет», — хрипло протянула она, тяжело сглотнув. «Я справлюсь сама. А кто такая Эмилия?» «Врач, у тебя полчаса». Уже на выходе предупредил он. Соня быстро вскочила с постели, зная, что нужно успеть уложиться в это время, а то он и вправду придет ей помогать. Девушка вошла в ванную и быстро скинула испорченную одежду, внимательно разглядывая себя в зеркало. С той стороны зазеркалья на нее смотрела все такая же бесстыжа-рыжая кудрявая девушка. Худенькая талия без малейшего намека на округленность, узкие бедра и кожа с кучей родинок. Говорят, чем больше их, тем больше счастья ожидает человека. Вот только ее счастье затерялось в темном лесу, бросив ее в лапы сверхъестественного зверя. Принимая душ, девушка размышляла о прошлой ночи, о его власти над ней и о том, как умело он ею пользовался. Она ненавидела свое тело, которое так реагировало на этого мужчину. Ненавидела то, что еще долго лежало без сна, ожидая, что он все же вернется и утихомирит ту ноющую потребность внизу живота. Но Дрейк так и не пришел, еще раз доказывая, что теперь она полностью зависит от его желаний. Сейчас на свежую голову она задумалась, а где же он провел эту ночь? Ведь было очевидно, что ее поселили в его спальне, и, покидая ее, он не остался равнодушным. Разве такой мужчина будет терпеть, если в его распоряжении может оказаться любая женщина? И вдруг перед лицом предстала та брюнетка, Диана. Кажется, так ее звали. В голове появились развратные картины ее с Дрейком, голые, предающиеся своей животной похоти, стонущие в такт, двигающиеся ритм в ритм. И как ни странно, но это ей совсем не понравилось. «Нет, ей все равно. Все равно», — снова повторила про себя Соня, усердно намыливая тело. «Для нее главное убраться отсюда, вырваться из лап этого животного». Встряхнув головой, словно это поможет выкинуть мысли, Соня быстро приняла душ и вышла из ванной. Одевшись, она успела как раз вовремя. Бросив последний взгляд в зеркало, девушка повернулась на звук открывающейся двери. «Умница, дорогая, минута в минуту», — весело проговорил Дрейк, опираясь плечом на косяк двери. «Пошли». Он поманил ее к себе, и, стоило девушке подойти, взял за руку, ведя за собой. Его ладонь крепко держала ее, но не причиняя боль, словно он контролировал свою силу. Они вышли и направились по дороге налево от главного дома, туда, где она заметила несколько коттеджей, когда они заехали на территорию. Тихое утро рядом с лоном дикой природы, позволяющей полной грудью вдыхать свежий воздух, несло умиротворение. По пути они встретили лишь пару человек, которые склоняли головы в немом приветствии. Зайдя в коттеджный городок, они подошли к большому домику, словно вырезанному из старой киноленты. Немного обшарпанный, с тусклой краской, но от этого не менее уютный. «Он долго пустовал», — как-то сдавленно пояснил Дрейк, «а сейчас Эмилия переделала его под небольшую поликлинику». Поднявшись на веранду, Дрейк, не стуча, открыл входную дверь, втянув Соню за собой внутрь. «Дрейк, так нельзя!» «Ничего, Луна, я уже привыкла», — раздался мелодичный голосок, и Соня повернула голову в сторону звука. В дверном проеме слева от них стояла молодая девушка и искренне улыбалась ей. Очень симпатичная внешне, но скорее с милой красотой, нежели роковой. Но что было самым удивительным, выглядела девушка слишком молода для опытного врача. Ее возраст скорее соответствовал возрасту Сони, а может, она была и чуть младше. Ее темно-каштановые волосы спускались мягкими волнами, обрамляя округлое личико. «Соня, познакомься, это Эмилия Райдер, наш драгоценный доктор», — представил Дрейк. «Луна». Как и все, девушка склонила голову, а потом, улыбнувшись, протянула руку. «Эмилия. Можно просто Эмми». «Соня», — радостно отозвалась она под шумное фырканье Дрейка. Наконец, первое человеческое приветствие, которое несказанно удивило Соню. «Эмилия воспитывалась среди людей, поэтому в ней много человеческих качеств», — пояснил Дрейк, легко прочитав мысли пары по ее выражению лица. «Ты человек?» «Нет, я оборотень, но это длинная история. Прошу, Луна, проходите», — проговорила Эмилия, отходя от двери и приглашая в свою святыню. Когда они вошли в комнату, которая, по подозрениям Сони, раньше была гостиной, она увидела перед собой хорошо оборудованный медицинский кабинет. Дрейк мягко посадил ее на кушетку возле стола, а сам, отойдя, сел на стул около стены. Соня поежилась под пристальным взглядом мужчины, что подавлял одним своим присутствием. Эмилия, вытащив прозрачную коробочку со шкафа, подошла и села напротив нее, подбадривая своей искренней улыбкой. «Сейчас я возьму у тебя кровь на анализ, но я уверена, если Альфа утверждает, что ты беременна, то так и есть. Вытяни руку, пожалуйста», — мягко попросила она. «Мне также нужно будет провести внешний осмотр и сделать еще парочку различных анализов. Но могу сказать, что когда я стала подробно изучать эту отрасль медицины у оборотней, то встретилась с одной парой, где волк соединился с человеческой женщиной. Такое происходит очень редко, но все же ты не первая, Соня». Пока девушка слушала подбадривание Эмилии, она и не заметила, как врач взяла у нее кровь. Когда пришло понимание, Соня удивленно посмотрела на нее. Та же в ответ просто озорно улыбнулась, словно прочитала ее мысли. «Альфа, вы не оставите нас на минутку? Я хочу осмотреть Луну», — обратилась Эмилия к вожаку, прекрасно понимая, что девушке и так тяжело расслабиться, а под пристальным взглядом этого доминантного самца это вообще невозможно. Тот недовольно посмотрел на них, и Эмилии уже показалось, что он откажет. Но вдруг мужчина грациозно поднялся и вышел из комнаты. Как только за Дрейком закрылась дверь, девушка услышала, как Эмилия облегченно выдохнула. «Он настолько сильный альфа, что даже меня заставляет внутренне сжаться в его присутствии. Что же тогда говорить об остальных, полноценных оборотнях?» — вымученно проговорила та. «Что значит «полноценных»?» — поинтересовалась Соня. «У меня нет зверя. Или, точнее, он, наверное, все же есть, ведь я оборотень, но я не могу превращаться», — с оттенком грусти ответила Эмилия, пряча от Луны глаза. «Я понимаю, для тебя это все тяжело. Оборотни, Альфа, Бета, Луна, но я вижу, что ты пытаешься справиться и принять это». «Возможно, я приняла то, что оборотни существуют, но мне не нравится это. Я не хочу находиться здесь, я не хочу быть его парой», — затараторила Соня, найдя, кому можно выговориться. «Он насильно заставил меня быть здесь. Ты же понимаешь меня, я вижу. Ты можешь мне помочь выбраться отсюда?» — с мольбой закончила она. В измученной душе девушки появилась призрачная надежда на то, что она нашла свою помощь. «Нет», — твердо ответила та. И Соня увидела подтверждение в ее глазах. Надежда тут же развеялась, превратившись в прах. «Прости, ты соединилась с Альфой. Можешь считать, что вы поженились. Только в нашем мире не существует разводов. А сейчас садись в кресло, я осмотрю тебя». «Зачем? Я не беременна!» С некой истеричной уверенностью запротестовала расстроенная девушка. «Если бы ты была оборотнем, я бы даже не стала делать анализ на беременность. Ведь если твоя пара сказал, что ты носишь его потомство, то он не ошибется. Никогда. Этот тест я сделаю специально для тебя, чтобы ты уверилась. Альфа лично попросил меня об этом, а отказать ему я не имею права, поэтому садись». Соня медленно разделась, словно растягивая время, но все же забралась на кресло. Она до сих пор не верила в слова Эмилии, хотя чувствовала, что это, скорее всего, правда. Она скривилась и дернулась, когда холодная рука в латексной перчатке коснулась ее тела. «Ну, пока по внешним признакам все нормально», — деловито произнесла Эмилия через какое-то время. Как я уже говорила, я сталкивалась раз с такой ситуацией, когда волк соединялся с человеческой женщиной. У оборотней беременность течет 3 месяца, но очень часто заканчивается выкидышем или рождением мертвых щенков. У Ниры, так звали ту женщину, беременность протекала 6 месяцев, так что, думаю, у тебя будет так же. Но на 100% гарантировать не могу. Все, можешь одеваться». Эмилия встала, стянула перчатки, выкинула их в мусорный ящик, села за стол и стала что-то писать в тетрадке. Соне же оставалось нервничать и снова повторять себе: «Это неправда, я не беременна». «Я не могу точно сказать, как будет протекать твоя беременность, но могу гарантировать, что ты будешь под постоянным наблюдением, поэтому волноваться не о чем. После родов Мэри я собиралась покинуть стаю и отправиться в другую, где меня ждут. Но теперь останусь до твоих родов. Альфе не отказывают», — проговорила Эмилия, все так же бегая ручкой по листку. «Мы сделаем парочку тестов, а через неделю УЗИ. Конечно, в человеческих случаях УЗИ делают на 9-й неделе, не так рано. Но так как твоя беременность будет развиваться намного быстрее, думаю, через неделю мы уже сможем услышать сердцебиение». Девушка, слушая Эмилию, не могла поверить, что это все происходит на самом деле. Слова лились уверенно и четко, но, долетая до нее, превращались просто в шум. Она потерла виски, пытаясь привести мысли в порядок. Доктор так уверенно говорил о беременности, что ей становилось страшно. В этот момент открылась дверь и вошел Дрейк, словно ощущая ее состояние. «Эмилия, все хорошо?» — натянуто спросил он, подойдя к замершей посередине комнаты Соне и встал за ее спиной. Его руки опустились на девичьи плечи, как будто удерживая от возможного обморока. Твердая поддержка, спина, на которую можно опереться, уверенность, что ему все по плечу, стали той силой, которой так не хватало девушке, чтобы переварить свалившееся на нее. Почему вдруг ей захотелось довериться ему и расслабиться в мужских объятиях? Соня не могла ответить. «Точно еще ничего не известно, Альфа, но по первому осмотру могу сказать, что все в порядке. Соня, тебя уже что-то беспокоит?» — обратилась Эмилия к ней. «Нет, хотя, наверное, только то, что меня постоянно кормят мясом, и я могу его есть». «А раньше не могла?» «Нет, меня всегда тошнило от его вкуса». «Это нормально, не беспокойся», — заверила ее Эмилия. «Твое тело перестраивается и принимает то, что полезно детям. В мясе много белка, а для оборотней это основное блюдо. Ну а самки, когда беременеют, могут есть практически только его. Остальное желудок просто не воспринимает. Я думаю, на сегодня все. Сейчас я сделаю анализ и вечером занесу вам. Если тебя будет что-то беспокоить, обязательно обращайся ко мне». «Спасибо, Эмилия». Дрейк кивнул к девушке и потянул Соню из комнаты. Девушка следовала за ним, как в тумане. Слова Эмилии крутились в ее голове. Она и правда была беременна? У нее будет ребенок от Дрейка? Нет, нет, нет. Этого просто не может быть. Вечером она придет и скажет, что их Альфа ошибся, и анализ показал, что она не беременна. И после этого она точно заставит его отпустить ее. Внезапно они остановились, и Дрейк резко повернулся к ней. Нежно положив руку на ее щеку, он ласково прошептал: «Милая, с тобой все хорошо?» Соня застыла. Он был таким нежным, таким любящим, что это сбило ее с толку. Внутри нее накопилось слишком много эмоций, которые требовали выхода. А тут его звериные глаза, что гипнотизировали и заставляли забыться в их омуте. Девушка ответила на его поцелуй, когда Дрейк неожиданно наклонился и припал к ее губам. В отличие от утреннего, носящего яростный характер, этот поцелуй был медленным, успокаивающим и до боли сладким. И Соня расслабилась в его руках, тая и отдаваясь этой ласке. Но когда мужчина стал углублять его, проникая языком как можно глубже, почти насилуя ее рот, Соня, придя в себя, резко оттолкнула его. «Не трогай меня!» — закричала она, отскакивая назад. «Соня, может, хватит со мной воевать?» — устало спросил Дрейк, сверляя ее взглядом. «Ты носишь наших детей. Мы семья, прими это». «Я не беременна, и мы не семья. Истеричные нотки показывали, что девушка находится на грани, и вечером результаты анализов подтвердят тебе это. «Какая же ты упрямая!» — вздохнул он, но давить перестал, прекрасно улавливая настроение своей пары. «Хорошо, если ты еще не считаешь меня своим мужем, то я стану им официально по человеческим законам». «Что? Сегодня же нас распишут». «Ты шутишь? Я не буду ничего подписывать. Я не собираюсь становиться твоей женой ни в этой жизни», — вздернув голову, сказала Соня. «У тебя нет выбора, дорогая. Не сомневаюсь, ты подпишешь». И загадочный блеск в его глазах очень не понравился девушке. «Позже мы проведем, если захочешь, пышную церемонию по всем человеческим традициям. И, кстати, на твоей работе уже знают о нашей свадьбе. Ты сейчас в отпуске по случаю медового месяца». «Ты сумасшедший!» – ошарашенно выдохнула она. «Нет, дорогая, я оборотень. И когда мы чего-то хотим, мы это получаем». Он самоуверенно улыбнулся, вызывая в ней одновременно желание расцарапать эту улыбку и расцеловать. И за последнее перед собой ей стало ужасно стыдно. «Но теперь я твой оборотень, и тебе от меня уже никуда не деться». С этими словами он развернулся, схватил ее за руку и повел обратно к дому. Соня, будучи просто-напросто шокированной от всего того, что на нее свалилось, покорно пошла за ним.